Глава 4. Дверь Кэйни. 5 лет назад, в октябре, поднялся гигантский тайфун. Эйна ушла из дома вечером, тогда же случился оползень. Вы ведь помните этот день? Да. И правда, в газетах тогда писали про пропавшую девочку. Если сложить все это, вероятнее всего ее накрыло землей. Ясно. Шо, мне правда очень жаль. Сакай выглядел таким виноватым, что я невольно улыбнулся. «Спасибо за все. Я рад, что узнал об этом. Тебе я тоже благодарен, сэмпай». «Шукун». Она не могла подобрать слов, и ее можно было понять. Я был слишком взволнован, только и думал, какая она, и как будем обсуждать книги, когда встретимся. Теперь же мне противно, что я не уделял ни крупицы внимания чувствам друзей. Покинув дом, мы отправились в библиотеку, чтобы подтвердить сказанное сестрой Эйны. Ей, конечно, незачем врать, но я не желал сдаваться. Сакай и Рука-сэмпай молча помогали мне. «Я иду домой». «Я тебя провожу», — предложила сэмпай. «Спасибо, не стоит». «Но ведь...» «Я хочу побыть один. Простите, что заставил пройти вас через это». Извинился я, и она не решилась добавить что-то еще. В одиночку я прокладывал путь домой. Я не хочу верить в это, но такова правда. Люди умирают слишком быстро. Такая вот удивительная и беспощадная истина. Нет таких вещей, как чудо, нет таких вещей, как маги. Нет, вообще-то есть. Я достал телефон. Вот она, магия. В моих руках. Телефон, связанный с 5-летним прошлым, такое ни одному оператору не под силу. Мне всего лишь нужно рассказать ей. Уверен, это поможет. Я открыл приложение, чтобы позвонить ей, но... ее имени не было в списке друзей. Поиск по всем пользователям также ничего не дал, а истории наших с ней сообщений вообще как будто не существовало. Странно. Как безумно, я перерыл всю память телефона, но не нашел ни единого следа, который связывал бы нас с Эйной. Магия закончится с последним боем часов. Как если бы поход в дом Эйны был точкой отсчета, смартфон превратился в самый обычный телефон.